Творец, предуведивай по самовластному чистого сердца Твоего изволению, всеусердствующее его воле исполнение, ище во чреве матерней трикратным возглашением показать о миру истинного служителя быти святые Троицы и научи всех вопить о Тебе сице. Радуйся, преживет яко имаши верный раб Христов быть и предусмотренный. Радуйся, во отца же время, во блаженное и небесное жилище предуставленный. Радуйся, чрево матерня на службу небесного царя, якого и хотящий верен ему быть и призванный. Радуйся, яко благодатью Божией оправданный. Радуйся, не точию России, но и все селений прославленный. Радуйся, трикратным Твоим во чреве возглашением родителей всеслышащих удививы. Радуйся, порождение Свое постное и иноческое житие показави. Радуйся, Отца Матерня, воздержание чудное явивы. Радуйся, яко среду и пяток мне каникака же посивы. Радуйся, родители благие, добрые, избранные плод. Радуйся, радости скорбящим и милости с верою Тебе, простящим подателю. Радуйся, печали злых во всяких приключениях отгонителю. Радуйся, Сергий, скорый помощничи и преславный чудотворчи. Видящий вся Россия, иные страны, данную Тебе, преподобный Отче Сергие, благодатью Божию с верою к святым Твоим мощам приходящим, и скорое вспоможение, и присные преславные чудес творения удивляются, и мы все веселящиеся, яко имеем таковаго милостивого помощника, прославшего Тя прославляюще, и Тя благаго раба, и верного слугу Господня восхваляюще, вопием Ему Аллилуйя. Аллилуйя. Разум еще сущите во чреве матерни, святую Троицу прославите Иисус Христос даровавый, и веру крепкую, надежду несумненную, любовь истинную к Нему имейте утвердивый, сподобите во имя Святые Троицы преславный храм и обитель чудную устроите, и вон множество инок собрати, сего ради верни, научишися воспевати тебе тако. Радуйся, честное, пресвятые Троицы, на сила и поклонение. Радуйся, добрый стадо, тобою собранное во спасение наставляя. Радуйся, честные образы, амцем и пастырем. Радуйся, правила веры и образы крутости духовные. Радуйся, святыням чистое и непорочное жилище. Радуйся, ищи при жизни сподобилися видеть Пресвятую Богородицу со двумя апостолами. Радуйся, удостоивайся во время совершения литургии сослужения ангельского. Радуйся во святую литургию благодати Божией висяки в огне стоящий. Радуйся оным божественным огнем, потерпевши причастивайся. Радуйся, достоин был и ангельского собеседования. Радуйся, преисполнены всякие благостыни. Радуйся, чистоты душевные и телесные, усердный хранителю. Радуйся, Сергий, скорый помощничи, и преславный чудотворчи. Силою данную ти свыше, будущее, яко настоящее созерцая, возвещал еси великому князю Димитрию о победе многочисленных пригордых агарян, хотящих Россию огнем и мечем опустошите, прорекл еси от твоего иноческого лика, двух монахов на противных в помощь дал еси, и молитвою твоею святою к Богу вынув опия, на агарины победу сотворил еси, заежи тебя прославляющие таковой же твоей на сопротивных православному воинству помощи просяще Богу вопием. Аллилуйя! Аллилуйя! Имуще помышление родители твои и люди о трикратном твоем во чреве матернем церкви глашении, и удившися, разумеша нечто преславное, чудное быти, и посих уведевшее твое радостное рождение, радувахуся, и радостное тебе приношаху глаголюще. Радуйся, отроча добродушевное и благонадежное, радуйся, детище всякие, благодати Божие исполненное. Радуйся, причудное младенчество, постничество нам являй. Радуйся, он и многих приводя в удивление и увеселяй. Радуйся, яко с тобою всегда би благодать Господня. Радуйся от юности твоей, я всем сердцем и мыслью Бога возлюбимый. Радуйся, кротость, смирение и бдение и милый. Радуйся, вся мира сего красная, яко скоро исчезающая презревы. Радуйся, вся плоские похоти Бога ради умертвивы. Радуйся, многообразная, поздней лукавого силою Божиею победимы. Радуйся, многие люди от греховного пути ко Господу обратимы и спасы. Радуйся, яко тобою сладостей духовных исполняемся. Радуйся, Сергий, скорый помощничи, и преславный чудотворец. очи. Бури жития мира сего, пресно внутренними и внешними злостраданий волнующегося, преподобне отче Сергие, избавься, пришел есть его пристанище немятежное небесное, на места злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божией нетленная, пение и глазы празднующих, там опочиваешь и веселишься со всеми ангельскими силами, поя Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышишь, о преподобне отче Сергие, ближний и дальний ангелоподобное твое житие, и благодати чудесную выну текущую, яко молитвою твоею прокаженные очищаются, слепие прозирают, хроми и ходят, и разнообразных недуг с верою притекающие здравие улучают, сих избавшись вопияху к тебе, таковая. Радуйся, мироварнице, на вся недуги врачевание подавающая. Радуйся, безмездно паче естества врачу скоро милостивый. Радуйся, милости превеликие и скорбным сострадание сокровищи. Радуйся, всеусердного о людях промышления приятелищи. Радуйся, душу свою за человеки положите готовы. Радуйся, увеселение и отрада к тебе прибегающим. Радуйся, мертвеца преславна молитвою твоей ожививый. Радуйся, осхудение монастырское в пище исполнивый. Радуйся, на сусе месте поток водный течи у Бога и спросивый. Радуйся, я катаюсь, где вода молитвою твоей исцеляющей недуги чудодействует. Радуйся, чудес пучина Богом излияная. Радуйся, желаемый благ пришедшим тебе подателю. Радуйся, Сергий, скорый помощничи. И преславный чудотворчий. Боготечная, пресветлая звезда явился иси преподобне отче Сергие, небо церковное украшая, и всех блудящих по морю страстного жития, сего данную тебе от солнца правды Христа Иисуса истинного Бога, благодати озаряей, мрак печали и мглу всяких недуг и скорбей прогоняй, наставляешь и всех к тебе с верой притекающих на путь спасенный, к вечному небесному Отечеству ведущий, поющих Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Видев преподобный Сергий, яко в мире сем всяческая суета и тленью причастна, почася вседушно привечному Богу благоугодите, и воистину не воче потрудися, примени бы тленное на нетленное, наипаче же предстояние сподобися у страшного престола владычня в славе вечной, тем же вопием ему. Радуйся, яко иди же Христос телеси, там уж где и ты пребываешь. Радуйся, там, а яко в зерцале возися, ему любезная созерцаешь. Радуйся, яко созерцаем не молящихся ти о помощи, молитвою твоей им полезная ходатайствуешь. Радуйся, скорый помощничий, призывающих тебя в обрани православным. радуйся молитвою твоей, российской стране победы на противные подавания. Радуйся скорбящим скоро предстательный утешителю. Радуйся немощи телесных и душевных, невзобриенный исцелителю. Радуйся многое чудеса благодати Духа Святого содевая. Радуйся хромым хождение и слепым прозрение подавая. Радуйся грудь сильный питающий нас и веселящий. Радуйся разгон Христову за истинную, но плотно собие православным творящая. Радуйся, благие раби и верные, и добрые делатели винограда Христова. Радуйся, Сергий, скорый помощниче, и преславный чудотворче. Проповедует держава российская, богомудрый Сергий, труды твоя и болезни, бдение же и сухоедение, ради душевного твоего спасения подъятия, яко же ради прославить тебя Господь славою своею божественную, тем же, яко рай насажденный, в церкви явился еси, и мощи древо жизни самого Господа, от него же вкусившие все скоро гибнущие в мире сем презирают, и радостно в прекрасный виноград вышний входят, иди же ты, предстоя ему, вопиеши, аллилуйя. Аллилуйя. Воссия церкви и стране нашей российской, просвещение совершенных твоих добродетелей, преподобни отче Сергия, о них же благодаряща Отца Небесного, давшего тебе толикую благодать величия своего, к тебе, яко к теплому о нас молитвеннику, радостно его воспеваем тако. Радуйся, ангельское житие нам являя, радуйся, страсти греховные оставляя, радуйся, образе истинного смирения, радуйся, зерцало совершенного терпения, радуйся, наставниче великий спасению, радуйся, приводя грешных ко исправлению, радуйся, известный исполнителю заповеди Христовы, радуйся, душ немощных исцеление, радуйся, милостыню творите научая, радуйся, ризы и брашна немощным подавать и повелевая, радуйся, пустыниче мирскую честь и богатство возненавидивы, радуйся, постниче от юности Богу послуживы, радуйся, Сергий, скорый помощниче, и преславный чудотворче. Хотя избран дом Духу Святому себе сотворите, подчался и си тесным и прискорбным путем, ведущим в жизнь вечную, в земнорама свой крест Христов шествовати, еже благодати Божией от юности твоей непорочно в творениях заповеди Господних совершив, достиглися уготованного тебе в небесном всевеселом пребывании воздаяния, и там облагодарственно поеши Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Новую благодать показав всех Творец и Владыка тебе, Богомудрый Сергие, аще бою умерли си на земле плотью, но душею в вышнем селении всегда жив сый. Много и преславные чудеса в мире живущим людям действуешь, и теплым твоим ходатайством пособствуешь, вопиющим к тебе таковая. Радуйся, девственничай душею и телу, радуйся, иноком наставниче предивный, радуйся, душ наших радований, радуйся, быстрое нищим услышание, радуйся, скорбящим приятное попечение, радуйся, чистоты усердный хранителю, радуйся, ненадежным надеяние, радуйся, сия России увеселение, радуйся, древо чудоточное, рая Иисусова, радуйся, крине райского прозябенья, радуйся, мира Христова благоухания, радуйся, яко тобою приносится радование, радуйся, Сергия, скорый помощниче, и преславный чудотворче. Страшное и преславное чудо является притекающим к тебе, Богомудрый Сергие, ибо данную тебе Божию благодатью с верою просящих немедленно от всяких многообразных телесных и душевных скорбей исцеляешь, от бед избавляешь, от напасти охраняешь, и всем всяко благополезное прошение исполняешь, и вопиешь Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Весь еси преподобный отче Сергие, вышних, но и нижних не оставляешь, присно со Христом Царем вечным царствуешь, и нас грешных и недостойных пред Ним воспоминаешь, молясь о спасении нашем, тем же от усердия нашего вопием к Тебе сице. Радуйся, оставши имение и возлюбивый нищету Христову, радуйся, достиги в неистощимому богатству, радуйся, Духу Святому поклонивайся со всяким смирением, радуйся, воине Христов непобедимый явшийся, радуйся, крылом о Бога мыслия сети вражия сокрушивы, радуйся, смирением возвышаемы вечные кровы возлетевы, радуйся, просвещенным над благодатью, радуйся, истребивый страстем будуши вредную, радуйся, в подвизе дневных и ночных течений совершивый, радуйся, в невечернем дни царствия Божия присно почивая, радуйся, там оснедение пищи разумные сподобшися, радуйся, яко того блаженства от Бога вечно удостоивайся. Радуйся, Сергий, скорый помощниче, и преславный чудотворче. Всякое естество ангельское, удивися великому свыше тебе дарованию, яко на земле невещественное житие показал еси, и во плоть яко бесплотен явился еси, сего ради многих чудес творений от Господа прием, чистоту и боголюбезную душею твоею, того благостью к небесным причтен еси силам, в небесах ныне поешь и всесильному Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Ведь и я многовещанный недумей достойно славить и тебя, достойный всякие славы, славни преподобни отче Сергие, ибо почи естественное многое преславное чудодействие, еще жив сущ показал еси, но и по смерти-то я благодатью Божию творить и не престаеши, мы же любовью понуждаем и дерзаем петь и тебе сице. Радуйся, земные ангели, небесный человече, радуйся во плоти живы духовно на земле небесно, радуйся в человечестве, пребывая в ангельском мире примирно, радуйся душевным от своим отчим, а выну Господа созерцавы. Радуйся пред лицем Божиим, яко раб пред Господи подивы. Радуйся пред оным, яко сын пред отцем, яко ученик пред учителем шествовавы. Радуйся, яко воин пред воеводою, готовся повеленное им творить. Радуйся, добрый стадо своего, и начествующих наставниче и правителю. Радуйся, шествовавый от силы силу, донде же явися тебе, Бог, Бога Сионе. Радуйся, единого Господа возлюбила, и к нему отчица своя выну имели. Радуйся во все дни живота своего, его искавы, и в нем намерение полагавы. Радуйся, нечистого на небеси и на земле, разве Христа и Иисуса видеть и желавы. Радуйся, Сергий, сборы помощничи, и преславный чудотворчий. Пости хотя душу твою, в юности возраста своего отреклся иси воли своя, его знамени отсечения постриглись и власы главы своя, и был еси монах, покоривый себе воли Божией и начальником от него поставленным, их же вели не так услушал, еси яко самаго Господа, никогда же прикословя, но слово веление исполнением дела отвещавая, всяческое же приключение благодарно, яко верный раб от Господа приимал еси, ему же на небесех предстоянно не вопиеши. Аллилуйя! Аллилуйя! Стенаеси человеком, к заступлению твоему прибегающим, преподобне Богомудре Сергие, тем же и нам к тебе приходящим, и милостивого твоего во всяких нуждах заступлению у Царя Небесного просящим, будь стена крепкое, ограждение непреоборимое, от всяких нас бед и напастей застеняя и ограждая, за еже мы вопием тебе, таковая. Радуйся, воине Царя Небесного, не обязавайся куплями житейскими, да ему угоден будешь. Радуйся, не восхотевы двумя господинам, а Богу и миру работать, но единому Богу точию. Радуйся от юности на тело свое, на месте и дьявола вооружимися. Радуйся постом поклоны стоянием, на молитвы бдением умертвивы плоть свою. Радуйся умертвивы оною прежде, нежели она жива страстем бяше. радуйся, мир, кто содеял, и гортань против упримания сласти. Радуйся, мир, сотворив язык против углаголания скверных, клеветных и ложных. Радуйся, мертвые устроивы уши, сопротив услышания души вредных. Радуйся, мертвые содеявы руцы против уграбления и всяких злотворения. Радуйся, мертво сотворивы чрево против объедения и пьянства. Радуйся, мертво соделывай трудами чресла своя против нечистоты. Радуйся, мертво сотворивы нозе против течения будвижников и на совет нечестивы. Радуйся, Сергий, скорый помощниче и преславный чудотворче. Пение благодарственное благотворителю Иисусу Христу, Тя преподобни Отче прославляющие, все православные взывают, яко даровал Ти многих чудес силу творения, слепые просвещати, прокаженные очищати, больные врачевати, бесные от демонского дручения освобождати, толико сильнее, яко же и не у привиденным Тебе бывшим бесным, ище на пути демони от них отбегаху и к тому не возвращахуся, боящиеся в Тебе силы Божия, южу выну в небесех прославляя вопиеши Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Светозарное светило в православно-российской державе и во всей вселенной благодати немерцающего солнца Христа Иисуса, просвещающее, воссияющее, зримте, Богомудре Отче, с невещественным Бо Вышних предстоя престолу Троицы Пресвятые, радости превелики исполненеси, и божественными лучами трисолнечного света осеваем, облистаешь и верные, вопиющие к Тебе, таковая. Радуйся, вошеды на гору превысоко, добродетели божественны. Радуйся, я падая, удов вошелеси на гору небесную. Радуйся, я падая, обители земные, в обитель небесную во дворица еси. Радуйся, яко восходя там о душе, на мощи Твоя святые оставились. Радуйся, яко мощи Твоя исцеливает всякие скорби и болезни. Радуйся, яко мощи Твои демони трепещут. Радуйся, яко Твоя мощь, яко мужда приключится печали, бывает увеселение. Радуйся, душею во стихи Сион, горник Царю Небесному. Радуйся, яко там опрестоя, всех нас нему тепле подарствуешь. Радуйся, яко благоутробе Его, всех чтущих память Твою милостивляешь. Радуйся, стране нашей, на противных победу молитвою Твоею содеваешь. Радуйся, яко всем верным всякое прошение во их пользу исполняешь. Радуйся, Сергий, скорый помощниче и преславный чудотворче. Благодать, данную Ти от Бога, сведущая Тебе, пресного нашего милостивого Отца, прилежно просим, пролей ныне теплую Твою молитву о нас, грешных, ко Господу, якогда презревся наши согрешения, дарует победы на враги, яко царю Константину на Максентия, яко Давиду на Голиафа, державу российскую да укрепит, церковь свою святую от распри и расколов незыблему да сохранит, обилие всяких плодов земли да дарует, и вся православные христианы да спасет и помилует, часого от него твоими молитвами улучите, ожидающие, вопием ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющий дивного во святых своих Царя Небесного, прославшего тебя верного своего раба, преподобного отца Сергия, милостивое Твое, скорое нам во всяких нуждах и печалях поможение прославляем, ибо в Тебе в Троице прославляемый Бог наш преславным многим чудодействием димно прославися, о часом удивляшися, вопием к Тебе сице. Радуйся, великославный российский наш заступниче, отче Сергии. Радуйся, совершенный в добродетели в человече. Радуйся, дивный подражателю совершенства Отца нашего небесного. Радуйся, преблагий и добрый наставниче иного. Радуйся, образе пустына жителей и устроителю общего жития. Радуйся, все православные скорые помощничи и заступничи. Радуйся, Царя Небесного и Бога, известный у милостивителю. Радуйся, много же заступлением твоим прошения предваряй. Радуйся, по крови Богом сданный им же покрывается мнози. Радуйся, ленивых подвигнувы твоими христоподражательными нравы. Радуйся, доброзрачное свето евангельского всесветлое сияние. Радуйся, три солнечного святые троицы световыну просвещающие озарение. Радуйся, Сергие, скорый помощничи и преславный чудотворчи. О чудотворче, преславный, заступниче всем нам во всяких бедах и скорбях, скорый и причудный, богомудрый отче Сергие, нынешнее наше прими приношение, и богоприятным твоим ходатайством умоли Господа сил, силу свыше православному нашу воинству на сопротивные подати, и нам всем того благодати очистившимся, от гиены избавитеся, и грядущее в небесех благая улучите, вопиющим ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О чудотворче преславный, и заступниче всем нам во всяких бедах и скорбях, скорый, причудный, богомудрый отче Сергие, нынешнее наше прими приношение, и богоприятным твоим ходатайством умоли Господа сил, силу свыше православному нашу воинству на сопротивные подати, и всем нам, того благодати очистившимся, от гиены избавитеся, и грядущее в небесех благая улучить его пьющим ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О чудотворче, преславный заступниче, всем нам во всяких бедах и скорбях скорый причудный, Богомудре отче Сергие, нынешние наши прими приношение, и богоприятным Твоим ходатайством умоли Господа сил, силу свыше православному нашему воинству на сопротивные подати, и нам всем, того благодати очистившимся, от гиены избавитеся, и грядущее в небесех благая улучите, вопиющих Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Ангелов Творец, предуведивый, по самовластному чистого сердца Твоего изволению, всеусердствующее Его воле исполнение, еще во чреве Матерни, трикратным возглашением показать о миру истинного служителя быти святые Троицы и научи всех вопить и Тебе сице. Радуйся прежде век я поимаши, верный раб Христов быть и предусмотренный. Радуйся во наше время, во блаженное и небесное жилище предоставленный. Радуйся от чрева Матерня на службу небесного Царя, яко будет ходящий верен Ему быть и призванный. Радуйся, яко благодатью Божией оправданный. Радуйся не тощею России, но и всесилене прославленный. Радуйся трикратным Твоим во чреве возглашением родителей и всеслышавших удивимый. Радуйся по рождении своим постное и на чистое житие показавый. Радуйся отца соматерня воздержание чудное явивый. Радуйся яко среду и пяток млека никако же пустивый. Радуйся родители благие добрые избранные. Радуйся радости скорбящими, милости с верою у Тебе просящим подателю. Радуйся печали злых во всяких приключениях погонителю. Радуйся, Сергий, скорый помощниче и преславный чудотворче. Возбранный от Царя сего Господа Иисуса, данный России воевода и чудотворчий предивный преподобный отче Сергий, прославляющий мы прославшего Тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем Ти, ибо молитвами Твоими от нашествия иноплеменник и скорбных обстояний нас присно избавляешь. Яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас без свободи да забемти. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче. О преподобному отцу нашему Сергию, со умилением сердец помолимся. Преподобни очи наш сильнее, моли Бога о нас. О священная главо, преподобни отче преблаженне Авва Сергия Великий, не забуди убогих твоих до конца, напоминай нас во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упаслы си, и не забуди посещать и чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовные, яко имей дерзновенье к небесному царю. Не примолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовью чтущих тя. Поминай нас недостойных у престола Вседержителева, и не престай, моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысь благодать за ны молитися, не мним, бо тя суще мертва, аще бо и телом представился иси от нас, но и по смерти жив сый пребываешь, не отступай от нас духом, сохраняй нас от стрел вражьих, и всякие прелести бесовские, и козни дьявольских, пастырь наш добрый, аще бы и мощей твоих рака пред очами нашим, а видимо есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствами, со бесплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителя предстоящий достойно веселиться, ведущий тябо воистину и по смерти живосуща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитесь о нас всесильному Богу о пользе душ наших, и спросите время на покаяние, и невозбранном прийти от земли на небо, мы тарже горьких бесов воздушных князей вечной муки избавитеся, и небесному царству и наследникам быть и со всеми праведными от век. Аминь. И же добродетели подвижни, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался и си в жизни времени. Отечество твоему воссиял еси, Yeah.